Михаил Харит. «Рыбари и виноградари». Роман. Книга первая. «Королева принимает по субботам». Все события и персонажи являются выдумкой автора. Любые совпадения следует считать случайными. Хотя некоторые из дотошных друзей автора, читавших рукопись в черновом варианте, утверждают, что скрупулезно проверили даты, имена и события, упоминаемые в книге, в доступных или малодоступных архивных материалах и, конечно, в необъятном информационном пространстве интернета. Эти педанты утверждают, что совпадения с реальными историческими фактами абсолютны. Ну что ж, каких только случайностей не бывает. Мир полон чудес. Эпиграф. «Ходя же при море галилейстем, виде Симона и Андрея, брата Симона, вметающем реже в море, беста боры боря. И речи им, Иисус, приидита вслед мене, и сотворю вас быть ловца человеком». Евангелие от Марка на старославянском. Строфа 1, стих 16-17. Второй эпиграф. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды». Евангелие от Матфея, строфа 21, стих 33-34. Еще эпиграф. «Помни день субботний, чтобы светить его». Библия. Исход. Строфа 20, стих 8. Пролог. «Ибо положена печать, и никто не возвращается». 26 декабря 2004 года. Таиланд. «Почему мы не властны над ночными кошмарами? Бывают отважные люди, способные войти в горящую избу, остановить коня на скаку, побороться с медведем. Словом, погибнуть красиво, но даже они хоть раз в жизни просыпались, вздрагивая от ужаса. Анна не желала геройской смерти и была напугана, когда очнулась от тягучего страшного сна. Тело дрожало, волосы взмокли от липкого пота. Перед глазами стояло жуткое видение. Огромный шампур, покрытый хлопьями сажи и крови, протыкал знакомое голое беззащитное тело. Звук, с которым ломались кости в разрываемой плоти, всплыл из глубин сновидения. Крак, крак, крак! Кажется, она кричала. Но что? И кому? Сон ускользал, растворяясь, как туман. Ощущение ужаса не проходило. Сжавшись в комок, боясь шевельнуться, Анна напряженно вслушивалась в тишину комнаты. Она знала, что рядом притаилось нечто страшное или ждет ее неосторожного движения. Любое безмолвие наполнено звуком. Бежит кровь, стучит пульс, гудит прибой в барабанных перепонках, как в морской раковине. С этим можно мириться. Это родное. Главное, нет ничего постороннего, чужого, пришедшего из другого неведомого мира. Но почему так сводит мышцы живота? Почему она вся, перетянутая струна, готовая лопнуть? Вранье, что секс — основной инстинкт. Страх правит человеком. Мы ежесекундно боимся за себя, за своих близких. Никакой оргазм не сведет мышцы в такой дикой судороге. Что это? Нет, показалось. Тихо. Кажется, ничего не происходит. Может, обойдется. Говорят, страх создан эволюцией, чтобы спасать во время опасности. Смертельно напуганный человек способен совершать действия за гранью возможностей. Домохозяйка, спасаясь от бешеной собаки, перепрыгнула двухметровый забор, мировой рекорд. Но страх бывает разный. Существует жуткий, парализующий волю и действия. Тут эволюция ни при чем, ведь в большинстве случаев результатом становится смерть. Может быть, такой ужас приходит не из этого мира. Нечто из другой реальности хочет тебя убить. И душа знает, что можно только замереть и бояться, надеясь, что там, в потустороннем мире, передумают. Чаша сия минует. Но нет. Она вздрогнула и вновь покрылась холодным потом. Похоже, не обошлось. Совсем рядом явственно раздалось кошмарное «крак, крак». Закусив губу, она сдержала желание вскочить, закричать, броситься, сломя голову куда-то в кромешную темноту спальни. То, что пряталось во мраке, только этого и ждало. Надо перестать паниковать. Роман спит рядом. Тепло его тела различало дыхание с так раздражающим рычащим храпом. Давай рассуждать. Сейчас зловещий хруст не был похож на треск костей, скорее на стук по полу. Отбросим вариант, что это феи в хрустальных башмачках танцуют вальс. Вернемся в реальность. Когда живешь в бунгало среди джунглей, загадочные тревожные звуки означают одно. Очередная ядовитая тварь из леса забралась через открытую балконную дверь. От ужаса перехватило дыхание. Она боялась шевельнуться, чтобы зверь не обнаружил добычу. Пусть уж лучше бросится на Рому. Будет знать, как беззаботно храпеть. Намордник в другой раз наденет. Сколько раз она требовала закрывать окно на ночь, но натыкалась на баранье упрямство. Мол, надо наслаждаться свежим воздухом океана и ароматами тропического леса. Кретин, утверждающий, что только идиоты дышат воздухом кондиционеров с миллиардами бактерий. А она-то хороша. Как скажешь, любимый. Решила, что не будет проявлять характер до свадьбы. Когда тебе уже сильно за 30, не стоит капризничать по пустякам. Стук затих. Тишина с беззаботным мужским храпом казалась нелепой. Будто ты сидишь на электрическом стуле, а рядом сморкаются и чихают. 3 дня назад обнаружила в ванной паука размером с ладонь. У того было мохнатое тело, заросшее черными ворсинками, и скрюченные когтистые лапы, которыми зверь пытался дотянуться до ее горла. Рома убил страшилище ботинком. Срочно вызванный сотрудник отеля на вопрос, является ли такой паук ядовитым, лишь потупил глаза, словно невинная девушка перед дотошным врачом. «Крак! Крак!» — донеслось с пола. Разум вновь захлестнула паника. Сердце бешено колотилось, холодный пот покрыл лоб и ладони. По животу и спине метались противные мурашки. Наверняка это огромная змея с хищной пастью, полной ядовитых зубов. Почему она сама не сдохнет, отравившись? Хитрая. Наверное, прикидывает, как прыгнуть на беззащитную девушку и нервно бьет чешуйчатым хвостом. Хотя хвостом бьют кошки и собаки. Делают ли это змеи, Анна не знала. Она попыталась глубже зарыться в спасительное одеяло и осторожно толкнула Романа. То страшное, что было на полу, похоже, услышало это движение. Стук снова прекратился. Храп тоже затих, и от этого стало еще страшнее. «А? Что?» «Тихо! Там кто-то прячется у журнального столика», — в ужасе прошептала Анна, борясь с подступающей истерикой. Мужчина нащупал выключатель у изголовья кровати. Яркий свет на мгновение ослепил. «Ничего нет», — привычно выговорил Роман. «Лишь труп горничной. Можно я закопаю ее утром?» «Прекрати поясничать, там точно что-то есть. Проверь, пожалуйста». Мужчина, недовольно ворча, встал, надел тапки. И тут опять застучало, и что-то большое размером с волейбольный мяч шевельнулось в тени крышки стола. Анна в ужасе закрыла глаза. «Это краб», — услышала она. «Большой, древесный, не морской. Такие живут в лесу». Рома всегда поражал эрудицией. Ум — вот его главное достоинство. Как ей надоели тупые самцы, кичащиеся своими литыми бицепсами, трицепсами и клеточками пресса. Богатые толстячки тоже раздражали. У самой денег с избытком. Таких дизайнеров, как она, в России единицы. А Роман был другим. Писатель-драматург. Забавно, когда у писателя имя Роман. 6 книг уже вышло. Может, 7 или 5. Не мудрено, что от таких переживаний все вылетело из головы. Опять же, у будущего мужа прекрасная семья. Папа — театральный режиссер. Мама — знаменитая актриса. Отличная партия. Хотя подчас потенциальный жених бесил изрядно. Особенно своим неуемным желанием завести кучу детей. Надежды юношей питают. У нее были на этот счет свои взгляды. Родительский инстинкт — обычная ловушка, которую подсунула коварная природа в наш мозг. Размножаться любой ценой требует сидящая в нас животная сущность. Любая нормальная здравомыслящая женщина знает, что беременность — это опасная болезнь, имеющая кучу осложнений. Намного страшнее, чем грипп. Зачем соглашаться на такое по доброй воле? Даже при благоприятном исходе уход за младенцем крадет слишком много времени и сил. Жизнь коротка. Стоит ли тратить ее, чтобы вырастить неблагодарных эгоистов, которые доставят больше проблем, чем все злодеи мира? Анна открыла глаза. Теперь она разглядела за ножкой стола коричневое панцирное тело с выставленными колючими клешнями. Краб грозно щелкал ими, и от этих движений шел знакомый звук. «Ну что, маленький, испугался? Обидела тебя тетя?» — ласково разговаривал с ним Роман. «Выкинь эту гадость прочь! Надо найти какую-нибудь палку. У нас есть щетка? Возьми вешалку из шкафа». Роман вышел в прихожую, оставив ее один на один с чудовищем, выглядывающим из своего укрытия. Секунды тянулись, отсчитываемые щелканием развесистых клешней. Наконец мужчина появился и вступил в борьбу с лесным зверем. Анна в ужасе зарылась в одеяло. Слышалось напряженное дыхание и звонкий звук удара дерева о кость. На секунду привиделась жуткая картина, где восставшие из гробов скелеты остервенело бьют друг друга палками. Потом сражающаяся группа переместилась к балкону. Скрипнула штора. «Все. Я выкинул его наружу. Правда, он унес вешалку». Анна осторожно выглянула. Роман включил наружное освещение, и было видно, как по полированному настилу уличной веранды тащится краб с трофейной вешалкой. Яркий свет не разогнал темноту ночи, а лишь отодвинул на несколько метров. Виднелась беседка у бассейна, диваны с мягкими разноцветными подушками. А вдруг сейчас там спит какое-нибудь чудовище из джунглей? Их королева. У нее тело пантеры, лапы паука, глаза краба, с ужасом представила Анна. Тьма стояла плотной стеной. За ней в жутком мраке из джунглей поползли тысячи новых тварей, чтобы броситься на ярко освещенный и такой беззащитный домик. Где-то тревожно заухала птица. Ей в ответ из джунглей истошно запричитали и зарыдали, истерично всхлипывая и подвывая. То ли хрип, то ли рык раздался со стороны бассейна. Ответом ему был противный лающий хохот. «Немедленно закрой окно!» — взвизгнула Анна изо всех сил, стараясь не представлять себе всех вопящих снаружи существ. На этот раз мужчина не стал спорить. Он задвинул стеклянные витрины огромных окон и запахнул плотные занавески. Теперь в спальне стало безопасней. «Давай спать». «Зачем он приходил к нам?» — растерянно спросила Анна. «Может быть, он искал убежище от чего-то страшного, наступающего снаружи. Хотел предупредить об опасности», — пошутил Роман. Но по расширившимся глазам девушки понял, что шутка получилась неудачной. Торшер в углу гасить не стали. Она долго не могла уснуть, пытаясь прогнать мерзкое ощущение, будто по телу ползает что-то щекотное и липкое, похожее на противных маленьких букашек. На всякий случай приняла обжигающий горячий душ, тщательно продрав кожу жесткой мочалкой. Лишь после этого воображаемые насекомые ушли, хотя теперь потревоженная кожа зудела. Пришлось вновь подниматься и мазаться кремом. Разбудил запах кофе. Рома уже встал и вновь настежь распахнул окно. Анна подумала, что любое обычное утро на самом деле неповторимое и единственное. И такого не было, и уже никогда не будет. Но просыпаться не хотелось. Оживляющий поцелуй прекрасного принца не намечался. Рядом сновал лишь покрытый утренней щетиной знакомый до боли мужчина. В проспекте отеля было обещано, что вас ждет райское уединение среди романтического безмолвия тропиков. Наверное, текст писал глухой, поскольку шум вокруг стоял немыслимый. Как безумные верещали птицы, исступленно пилили лес цикады. Иногда они дружно замолкали на минутный перекур, потом вновь принимались за старое. С ними соревновались тысячи насекомых, стрекотали, жужжали, скрипели, трещали. Далеко в джунглях лаяла заблудившаяся собака. Ветер недовольно шипел на пальмах, а потом вдруг осерчал и звонко отшлепал их по тугим глянцевым листьям. Океанский прибой долбил, будто японский барабанщик. Чайки изобретательно орали. По сравнению с ними хор мартовских котов напевал колыбельную. «Если любишь тишину и покой, домик на природе недопустим». После беспокойной ночи Анна чувствовала себя разбитой, а тут еще утреннее солнце осторожно, словно опытный вуайерист, заглянуло в спальню. Сияющий любопытством взгляд бродил по спальне, набираясь дерзости, и, наконец, отважился коснуться щеки. Не получив отпора, все смелее щекотал и ласкал обнаженную кожу шеи, затем попытался было скользнуть ниже, но маневр не прошел. Девушка раздраженно отодвинулась. «Задерни шторы, я не выспалась и провалялась бы до обеда в постели. Еще сон кошмарный приснился». «О чем?» «Ерунда. Тебя насадили на шампур и собирались поджарить». «Хороший сон. Видимо, к барбекю на пляже. Пойдем купаться». «Я устала». «Мы же только проснулись. Я всю ночь воевала с чудовищами». «Воевал я», — не согласился Роман. Потом решил все же смягчить сказанное. «Но ты умело руководила сражением. Выпей кофе, пойдем на пляж, поплаваем. Тебе станет лучше». Анна молчала, понимая, что не будет спорить. Пусть думает, что и после женитьбы все будет так, как он скажет. Деятельный характер будущего мужа не давал шанса на ленивую утреннюю негу. Но что-то в глубине разума отчетливо шепнуло ей, что именно сегодня надо повести себя ленивой дурой, захныкать и ни за что не выходить из спасительной постели. Словно чьи-то руки бережно, но крепко держали, не давая подняться. «Лежи, никуда не ходи», — требовало подсознание. Вновь по коже пробежали мурашки. Вспомнила подругу, утверждавшую, что Вселенная все время разговаривает с нами, и любое событие что-то означает. Даже укус комара. Сначала страшный паук, потом кошмарный сон, жуткий краб, зачем-то притащившийся из леса. К чему бы это? Может, следует внять совету из недр разума? Хотя, если все время следовать неведомым голосам, замуж не выйдешь никогда. Кому нужна сбрендившая дура? Анна решительно сбросила наваждение и поднялась. «Ну хорошо, сейчас буду готова. Думаю, на море приду в себя». «Конечно, на воздухе тебе сразу станет лучше. Солнце, воздух и вода», — пропел Роман. Анна поморщилась. Любимый пел скверно. Прохладный душ и животворящий вкус кофе возродили интерес к жизни. На пляж идти уже хотелось. Действительно, не просыпать же такой замечательный день. Она подошла к окну. Любителям аскетичных дам с мальчишеской фигурой Анна не понравилась бы. В ее фигуре было много волнующих выпуклостей, чарующих ямочек и прочих плавных линий, ценимых знатоками другого типа женщин. Солнце освещало ее сзади, и неожиданно она показалась Роману ангелом, сияющим в ореоле слепящего света. Хотя кто-нибудь наверняка бы с ним не согласился. Вряд ли ангелы, голые, невыспавшиеся брюнетки, имеющие шоколадную от загара кожу со следами от купальника. Роман не принимал попытки близких очернить Анну. Мол, она старше, себе на уме и не ставит его ни в грош. Все не так. Она красива, нежна, тонко чувствует его душу, обожает детей и животных. «Любовь затмила тебе разум, ты как наркоман не видишь правды», — говорила мама. «Нет», — думал он. «Любовь открыла мое сердце, изменила сознание. Как всякий влюбленный, я перестал быть махровым эгоистом». «Пожалуй, девочка из виноградника, возлюбленная Соломона», задумчиво теребил подбородок папа, погруженный в заоблачные сферы драматургии. «Для влюбленного не имеют значения реальные черты предмета поклонения. Идеальный образ создается в душе. Анна может быть любой, но твое счастье от возможности дарить ей радость. В конце концов, для меня не важно, какой зритель сидит в зале. Творец радуется удовольствию, которое дарит другим». Отец всегда переводил любой разговор на себя. Потом вспоминал, что Бог тоже творец. Можно сказать, они с Богом сотоварищи по профессии. И дальше рассуждал от лица обоих. «Влюбленный человек подобен Всевышнему. Создатель любит всех, добрых и злых, красивых и уродливых. Однако все проходит. Что будет, когда чувства угаснут? Солнце остынет, галактики разойдутся. Господь охладеет к своему творению». Роман прогнал воспоминания, любуясь подругой. Крона пальмы за окном качнулась от дуновения океанского бриза, и на мгновение его ослепил солнечный луч, прокравшийся сквозь узор листа. В глазах вспыхнула радуга, и показалось, что рядом с ангелоподобной Аней появились два херувима — маленькие девочки — Машенька и Олеська. Он мечтал о детях, а счастье — не такая уж недостижимая вещь. Вот приедут в Москву, закатят свадьбу. Если завалиться в постель прямо сейчас, то об Олеське можно будет подумать безотлагательно. Хотя лучше вечером. Устроим романтический ужин при свечах, закажем розового шампанского. Роман улыбнулся своим мыслям. Писательская фантазия не желала уходить. Машенька будет младшей и, наверное, самой любимой, болезненной и ласковой. Сколько бессонных ночей проведут они с бесконечными простудами. Он сочинит у ее постели сотни сказок. И в какую же красавицу вырастет. Выйдет замуж за хорошего парня, который станет известным хирургом. Нарожает кучу очаровательных детишек, непоседливых, вечно путающихся под ногами внуков. Олеська будет веселая и бойкая, озорная хулиганка. Изведет и родителей, и школьных учителей. Рано выйдет замуж. Сразу разведется и, вернувшись в родительский дом, останется на всю жизнь. Но тут произошло непонятное. Сердце сжалось от какого-то странного и страшного предчувствия. Желудок исчез, образовав пустоту в животе. Где-то стучал пульс, словно бухающий барабан. Ему показалось, что в комнате стало холодно и тихо. Но это продолжалось пару секунд. Вновь за окном пели тропические птицы, а волны зноя от разгорающегося дня проникали в комнату сквозь распахнутое окно. «Возьми фрукты», — попросил он, зябко поеживаясь и укладывая полотенце в пляжную сумку. Дорога к уединенному заливу занимала минут 20. Бухта спряталась между скал в стороне от главного пляжа отеля. Большинство отдыхающих даже не знали о ней. Роман и Анна часто приходили сюда пораньше, пока идти было не жарко, и редкие парочки, любившие, как и они, это дивное место, еще завтракали. Дорожка спускалась с холма сложным зигзагом, обходя крупные неизвестные деревья, обвитые разнообразными лианами. Среди них было несколько гигантов с персональными рощами из многочисленных побегов, спускавшихся от кроны и пустивших корни у земли. На прямых участках по краю тропы росли группы молодых пальм. Между их ажурными листьями сновали розовые и желтые цветы, которые при ближайшем рассмотрении оказывались пичугами. Другие цветы, пурпурные, синие и дымчато-кремовые, заполняли поляны между деревьями. Но стоило отвести взгляд, и они начинали взбираться сначала на кусты, оттуда на деревья, а затем взлетали беззаботно порхающими бабочками и птицами. Взгляду открывались дивные панорамы. Океан словно поднимался над островом, полукругом охватывая пространство. На изумрудной плоскости темные и светлые пятна гнались за бегущими облаками, будто компания расшалившихся псов за вальяжно планирующими альбатросами. Многочисленные яхты спешили на облюбованные участки океана, ничем не отличающиеся от соседских. Их вспененные следы рождали орнамент загадочной тайнописи. Там, где воды упирались в сияющее небо, возникала тайна ровной полосы горизонта, разделяющей наш мир пополам. Романа неожиданно охватило чувство всеобъемлющего счастья. Ощущение было настолько острым, что, суеверно испугавшись, он подумал, вдруг кто-то недобрый на небесах подслушает и позавидует. Придя на место, расстелили полотенце у любимой пальмы, дававшей тень даже в полдень. Лагуна с белоснежным песком и лазурным океаном раскинулась почти правильным полукругом между двумя поросшими тропическим лесом скалами и выглядела, как будто ее только что создали. А они — первые люди на земле. И весь этот эдемский рай был тщательно подготовлен именно к моменту их появления. Даже гладкий с замшелой поверхностью песок был тщательно выглажен ночным приливом. Никаких человеческих следов, никаких повреждений или царапин. Утреннее солнце, снисходительно ласковое, оно искоса смотрит на крошек людей, удивляясь, как быстро бежит время. Всего-то миллиард лет назад крохотная амеба зародилась в первозданном бульоне, и надо же, уже выросла и пришла загорать. Анна плескалась на мелководье, прыгала в пушистые волны, теряющие силу у берега. Она категорически отказывалась забираться глубже, поскольку с детства боялась утонуть. Роман плавал в одиночестве, далеко за линией прибоя. Здесь огромные волны были пологими холмами. Тело невесомой пушинкой висело между небом и землей, поднимаясь и опускаясь, как на огромных качелях. Он лег на спину и отдался этому ласковому и непрерывному движению. Теплые струи мягко массировали мышцы, кожа впитывала омолаживающую морскую соль, легкие наслаждались живительным воздухом. лучше, чем в спа-салоне. Вдруг что-то изменилось. Что-то стало не так. Он быстро огляделся вокруг, но не заметил ничего подозрительного. Роман был отличным пловцом и в океане доверял интуиции, даже если разум не подавал никаких тревожных сигналов. Это не раз выручало. Вот и сейчас он быстро направился к берегу и, почувствовав под ногами песок, встал, всматриваясь в океан. Что же такое заставило его так стремительно выскочить из воды? Вроде бы все было хорошо. Солнце, бухта, пляж. Но что-то говорило ему, что нет, все нехорошо. И это нехорошо стремительно увеличивается. «Милый, все в порядке?» «Все в порядке, не волнуйся», — ответил Роман, в то время как инстинкт кричал в его теле, что все совсем не в порядке. Какое-то древнее сложное чувство овладело им. Здесь не было ничего рассудочного, только дрожь от сознания того, что сейчас может произойти все, что угодно. Мир перестал быть знакомым. В мгновение он стал враждебно безжалостным, управляемым чьей-то таинственной и непостижимой волей. Роман сделал несколько шагов к Анне и вдруг понял, что вода стремительно уходит из-под ног, обнажая песчаное дно. «Беги!» — кричали клетки его тела. «Хватай Аню и беги!» Но разум продолжал пытаться понять происходящее. Вдруг наступила тишина. Странная и страшная. Прибой затих, птицы не пели. Мир замер в ожидании чего-то невероятного. Роман вновь взглянул на океан. Полоса песка перед волнами стремительно увеличивалась. Казалось, происходит гигантский и крайне быстрый отлив. Вот обнажилась скала, над которой он обычно плавал. Анна, тоже почувствовав неладное, подошла к нему. И тут разум, упрямо продолжавший анализировать ситуацию, исчез. Его место занял хронометр, который принялся четко и неумолимо отсчитывать секунды. 1, 2, 3. Мозг теперь принадлежал только инстинкту, который управлял телом и отдавал команды мышцам. Не сговариваясь, они бросились на берег, даже не вспомнив об одежде, понимая, что та пара мгновений, которая потребуется, чтобы взять ее, скоро очень пригодится. 6, 7, 8. Пересекли пляж, взбежали на пригорок, где начиналась дорожка. Но инстинкт, уже уверенно командующий в мозгу, закричал, что сюда нельзя. В стороне, в нескольких метрах за кустами, начиналась почти отвесная тропа, уходящая в скалы. Также, молча, ничего не обсуждая, полезли по тропе. Голые, босиком, они двигались, как первобытные люди, управляемые неведомыми силами. 23, 24, 25. Бухта была уже под ними, но тело продолжало упрямо стремиться вверх. 42, 43, 44. И тут они услышали шум. Будто со стороны океана к ним двигался огромный локомотив. Прошло меньше минуты, как в их размеренную жизнь ворвалось нечто невероятное. Будто где-то на небесах нажали красную кнопку, и теперь они увидели, что было уготовано изобретательной судьбой. Огромная стена воды с бешеной скоростью неслась из океана. Приближаясь к берегу, она вздымалась все выше и выше. Океан постепенно вставал на дыбы, сворачиваясь в гигантскую трубу, катящуюся на остров. Вот волна достигла берега и обрушилась на него всей своей необъятной массой. Пляж и пальмы исчезли. На их месте теперь бушевал безумный водоворот из поваленных деревьев, водорослей и песка. Расправившись с пляжем, вода устремилась вверх по склону, сминая и уничтожая все на своем пути. Анна и Роман упрямо лезли вверх, понимая, что каждый оставленный позади метр может спасти жизнь. Но, видимо, тот, кто играл с ними на небесах, не желал легкого окончания игры. Путь преградил свежий обвал. Видно было, что он случился совсем недавно, может быть, этой ночью. Мелкие камни перекатились через тропу, но один, огромный, почти в человеческий рост, намертво закрыл проход. Роман не был тренированным тяжелоатлетом, но мгновенно приподнял Анну и закинул ее на верхушку валуна. Он поразился, с какой легкостью это проделал. Казалось, женское тело не имело веса. Анна протянула сверху руку, какая отважная, не впадает в истерику, а действует. Если упереться ногой в эту выемку, можно будет влезть наверх. В этот момент он почувствовал, как что-то коснулось его ног. Обернуться не успел. Месиво из колючих стволов, веток и мусора толкнуло в спину тяжестью многотонного грузовика. Он услышал хруст собственных костей. Огромный сломанный ствол пальмы своим острым концом легко проткнул мягкое тело насквозь. Анна завизжала страшно и дико. Ночной кошмар снился неспроста. Предупреждали. Надо было капризничать и валяться в кровати до обеда. Глядишь, выжили бы. Роман умер не сразу. Нанизанный на огромный шампур, уже не испытывая боли, увидел двух ангелочков — Машеньку и Олеську. Они тянули к нему детские ручки и жалобно плакали по своей несостоявшейся судьбе. Волна играючи подхватила его мертвое тело и безжалостно потащила, раздирая об острые скалы. А затем, словно устыдившись своего поступка, схлынула вниз, забирая жертву с собой. Анна с удивлением обнаружила, что жива. Чудовище цунами не достало вершины камня, лишь обрызгало девушку голодной слюной. Она потерянно лежала в грязной луже, медленно подсыхающей под тропическим солнцем, разглядывая безразличное пронзительно-синее небо. Наступила реакция. Где-то под сердцем образовалась сосущая пустота. На душе было спокойно и даже беззаботно. Какие уж теперь заботы. Но почему жизнь постоянно подсовывает гадкие сюрпризы? Ах, как не везет с замужеством. Вот и очередного жениха корова языком слизнула. Мысль показалась смешной. Она засмеялась. Удивленные чайки группой расселись на склоне и вдруг принялись подражать ей. От этого стало еще смешнее. И вот уже будто толпа безумцев орала, давилась хохотом, всхлипывала вперемешку с подвыванием над оскверненной, грязной и изломанной бухтой, еще недавно бывшей райским садом. В тот день индонезийское цунами, обрушившееся на Таиланд, убило около 300 000 человек. Все новостные агентства мира обсуждали это событие целую неделю. Потом еще полгода в прессе время от времени вспоминали о трагедии. И даже был снят фильм. 8 августа 2006 года. Италия. Проводить свой отпуск на яхте в открытом море совсем не то, что гулять на коротком поводке у гида, осматривая достопримечательности. Для Андрея и Ирины это было первое самостоятельное путешествие под парусом. Андрей выглядел настоящим морским волком. 90 килограммов тренированных мышц, голова лысая и круглая, мощный обветренный нос, маленькие вечно прищуренные глаза. Он с детства рос вспыльчивым и неуправляемым. При рождении наорал на акушерку. И так и жил, взрываясь при первой возможности. Выражение «кроткие наследуют землю» было явно не про него. Отец Андрея, работавший по дипломатической линии в МИДе, понимал, что из сына вряд ли получится дипломат. Поэтому в 14 лет он отдал его в мореходку, решая тем самым две задачи. Хоть немного дисциплинировать подростка и открыть для него возможность заграничных вояжей. Во времена СССР моряки были одной из немногих каст, имеющих доступ за границу. В училище Андрей научился пить водку и жестоко драться. Развал СССР застал его на одной из морских баз Владивостока в стадии глубокого депрессивного запоя. Собственно, это было нормальное, можно сказать, рабочее состояние большинства офицеров, живущих по философскому принципу «я пью, значит, я существую». Но запои Андрея вошли в историю части «Золотым фондом». Еще долго о них тоскливыми зимними вечерами старшие офицеры с гордостью рассказывали молодым курсантам. Демобилизовавшись не без помощи всесильного папы, Андрей уехал в Москву перекраивать судьбу на гражданский лад. Сначала новая жизнь не удавалась. Он быстро отгулял все заработанные на службе Отечеству деньги. В этот период лучшие московские клубы боролись за право выставить его за дверь, а несколько авиакомпаний включили в черный список пассажиров, которых не рекомендовалось допускать на борт. Но затем произошло неожиданное. Андрей никогда не рассказывал, почему в один день он бросил пить. Совсем. Трезвый и злой, он занял у отца приличную сумму денег и ушел в бизнес, открыв туристическую компанию. В фирме он установил практически военный порядок. Приучил сотрудников на все указания отвечать «есть», не договариваться с клиентами на стороне и работать допоздна. На первых порах очень пригодились международные связи отца. Дела шли в гору. Бог, неуклонно пекущийся о достойных, явно благоволил к нему. К 2005 году Андрей имел одну из лучших туристических компаний в Москве и открыл несколько филиалов по России. Работа отнимала много сил и нервов, которые он восстанавливал в спортзале, где и познакомился с Ириной, тренером по фитнесу. Ира, высокая, стройная, с короткими рыжими волосами, выжимала лежа 70 килограммов и не любила романтической чепухи. Когда в первый раз осталась ночевать в холостяцкой квартире Андрея, сказала: «Только не больше 3 подходов, я сегодня устала». Она легко укротила Андрея с его необузданным характером и впоследствии закономерно стала женой. Друзья считали, что он находится под каблуком у супруги. По ее команде прыгает через обруч и слизывает кусочки сахара, которые кладут на нос. Он в ответ только посмеивался. «Хищника приручить нельзя. Дрессировщик может запихивать свою голову в зубатую пасть, лишь пока лев считает это забавным». Свой первый совместный отпуск они провели в горах Тянь-Шаня. Потом был сплав по горной речушке Урала, где все чудом остались живы. И вот вторую неделю плыли на парусной яхте по Средиземному морю. Сегодня собирались к вечеру добраться до острова Понца, что в 20 километрах от западного побережья Италии, напротив мыса Сан-Феличе-Черчео. Погода полностью соответствовала прогнозу. На безоблачном небе вовсю жарило солнце. Дул устойчивый юго-западный ветер. Они шли бейдевиндом плавными галсами, стараясь держать яхту максимально остро к ветру, что позволяло набрать приличную скорость. «Хорошо идем!» — крикнула Ира. «И ветер классный!» «Мне всегда хочется придушить козла, желающего попутного ветра. Сам бы попробовал при ветре в жопу поработать с парусами!» Мужчинам свойственно разговаривать с женщинами, думая о своем. Андрей вполуха слушал Иру, отмечая, что обстановка на море начала меняться. Ветер вдруг заленился. Только что бодро до звона надувал выбеленную ткань парусов. А тут вдруг утомленно вильнул в бок, пытаясь уклониться от работы. Когда грот окончательно провис, хлопая от небольших дуновений, Андрей решил завести мотор. Паруса были убраны, и яхта поплыла прямым курсом. «Сглазила», — подумал про жену. «Морская примета — женщина на судне не к добру». Тут и погода стала заметно портиться. С запада появились перистые облака. Андрей понимал, что прогнозирование погоды — это тоже наука, только очень неточная. Поэтому неожиданная перемена не удивила. Даже если бы сейчас пошел дождь, это было бы не самое плохое. Самое плохое было намного хуже. Например, странная стена тумана, неожиданно появившаяся в полукилометре перед ними. Ирина тоже с изумлением смотрела на загадочное природное явление. «Может, не стоит туда влезать? Поплыли к материку», — предложила она. «До пляжа и Тарачины еще 30 километров, а до уютного ресторана на острове осталось от силы 2. Я голоден, как пес. Я бы тоже поела». «Вот, плывем прямо, тем более, что навигатор не боится тумана». На воде бывает, что, казалось бы, правильные решения приводят к неожиданным последствиям. Мы плохо знаем моря. Они слишком стары. Цивилизации приходят и уходят, а моря остаются. Они снисходительно терпят снующие по нему кораблики, как старый волк относится к играющим под ногами щенкам. Но сколько неожиданных способов удивить наивных и самоуверенных младенцев таят они под своим покровом. Яхта вошла в плотную стену тумана. Сразу стало темно, и липкая прохлада коснулась разгоряченных тел. Равномерно гудел двигатель. Кроме этого звука, вокруг ничего, лишь белая плотная вата, за которой могло прятаться все, что угодно. Реальный мир исчез, и, казалось, неведомые потусторонние существа таятся совсем рядом. Они обступили лодку по периметру, пытаясь дотронуться своими холодными щупальцами до живых, теплых людей. Хорошо знакомое море превратилось в безжизненное молоко, слегка дымящееся, словно в гигантской кастрюле, которую только что сняли с огня. Ничего не происходило, только отвратительное ощущение, что они находятся в начале неведомых событий. Ирина зябко поежилась, накинула ветровку прямо на купальник и уселась перед светящимися экранами приборов, корректируя курс. «На нас что-то движется с запада», — неожиданно сказала она. «Корабль?» — спросил Андрей. «Нет, радар не определяет это как корабль». «Что тогда?» «А я знаю. Это большое, 40-50 метров. «Ну, значит, все-таки корабль», — с облегчением сказал Андрей. «Обойдем справа?» «Нет, эта штука только что пошла направо. Может быть, они нас заметили и обходят». «Сколько до него?» «Около километра». «Мы расходимся?» «Нет. Опять идет на нас». У обоих крепло убеждение, что то, что двигалось в плотной стене тумана, крайне опасно, и что встречи избежать не удастся. «Он что, поменял курс?» — нарочито спокойно спросил Андрей, выгоняя из сознания призраков, пытающихся туда войти. «Похоже, да». «Странно. Хорошо, я ухожу влево». Несколько минут тишины. Ровно гудящий мотор пытается успокоить взбудораженное сознание. Наконец Ирина сказала: «Мне это все не нравится. Эта штука опять меняет курс и идет на нас». В интонации ее голоса прозвучал страх. «Что за фигня?» — начал заводиться Андрей. Беспокойство уверенно перерастало в тревогу. А там и до страха рукой подать. Андрей не любил трусов и никогда бы не признался, что в глубине души боится моря. Наверняка есть пожарники, бледнеющие от запаха дыма, врачи, готовые упасть в обморок от вида крови, боксеры, боящиеся противников. Слабый человек в таких случаях ломается, а сильный лишь умножает силу. В такие минуты в нем просыпалась отчаянная злость, душившая неуверенность и сомнения. Лучше быть вспыльчивым вулканом, чем дрожащей тварью. Не зря говорят, что реальность отражает состояние души. Море тоже начало беситься. Только что вокруг них было неподвижное марево, но вдруг все начало двигаться, покачиваться и трястись. Гигантскую кастрюлю, в которой они плыли, поставили на огонь, и содержимое стало закипать. Творилось что-то невероятное. Все чувства Андрея орали, как обезумевшие болельщики на футбольном матче. Неожиданно белая пелена превратилась в хлопья, которые ветер, усиливающийся с каждой минутой, раскидал в стороны. Туман исчез, и вокруг вновь появилось море. Но как отличалось оно от того, в котором они плыли всего 10 минут назад? Темные тучи заволокли небо. Появилось волнение, к счастью, пока небольшое. Но ветер был теперь весьма ощутимый и с каждой секундой продолжал свирепеть, будто пес, звереющий от своего лая. Хорошо, что они вовремя свернули паруса. Но самым неприятным было то, что они, наконец, увидели загадочный объект менее чем в километре от яхты. Это был огромный, бешено крутящийся столб, своей вершиной касающийся туч. Тонны воды, вопреки всем законам тяготения, улетали в небо, словно кто-то включил огромный насос и решил перекачать вскипевшее море, которое было сейчас совершенно белого цвета. Волны раздирали свои пасти, откуда валила пена, как у эпилептического больного, бьющегося в судорогах и конвульсиях. В воздухе стоял непрерывный грохот, будто гигантские жернова перетряхивали и мололи сухие орехи. Все вокруг ревело, завывало и бесилось, а яхта, вдруг ставшая крохотной и беззащитной, в ужасе взвизгивала металлическим стоном. «Смерч!» — закричала Ирина, хотя Андрею это было и так ясно. «Я обойду его слева!» — проорал он сквозь свист и вой ветра, который к этому времени разгулялся во всю мощь, неистово нападая на все, что попадалось под руку. Яростная потасовка между взбесившимся ветром и припадочным морем создавала обстановку сумасшедшего дома, где неожиданно отключился свет, и буйные больные занервничали. А может быть, так празднуют Хэллоуин в аду? Андрей добавил газу, и яхта, взлетая и проваливаясь на волнах, стала обходить двигающийся столб. Вибрирующая палуба, залитая белой жижей, то вставала на дыбы, то опрокидывалась под ноги. Ирина вцепилась в поручни, изо всех сил удерживая себя за вторым штурвалом. Скоро смерч оказался в стороне. Еще через несколько томительных минут Андрей уже было вздохнул с облегчением. В глубине души он сдержанно, по-мужски, поблагодарил Николая Чудотворца, покровителя моряков, за хорошую работу. «Рассказать друзьям не поверят». Но тут столб опять двинулся в их сторону, словно живое существо, чующее добычу. Андрей знал, что смерч не может их видеть, что он движется самоуправляемый сложным сочетанием движений воздушных масс. Пришла странная мысль, что кто-то на небесах решил сыграть с ним в смертельную рулетку. Надо угадать, куда двинется столб дальше. Влево, вправо, красное, черное, жизнь, смерть. Ошибка не допускается, второй попытки не дают, шансы стремительно тают. Если выберет красное, то выпадет черное, а если черное, то выпадет красное. У стихии так же, как в казино, все рассчитано так, чтобы клиент проиграл. Выиграть можно только если владелец заведения не против. Гадкое ощущение страха и беспомощности пыталось проскользнуть в мозг. пинка под зад мерзким лазутчикам, трусливым мыслям. Пришло время бесшабашного и отмороженного бешенства. Ничего не бояться, никого не просить, ничему не верить. Он разъяренно оглядел смерч и выбрал Зеро. Направил яхту прямо в пекло. Ирина в ужасе закрыла глаза, но тут Андрей увидел, что, похоже, угадал, решение было правильным. Смерч словно испугался бешеной ярости Андрея и стал уходить вправо, как хищник, заглянувший в глаза безумному охотнику. Дорога освобождалась. С каждой минутой расстояние между ними увеличивалось. Вот уже показались берега острова. «Вот так! А ты боялась!» — скалясь прокричал Андрей то ли Ирине, то ли себе. Вдруг он услышал, как она что-то сказала. «Что?» — переспросил Андрей. За грохотом бури он не расслышал ее слова. «Дело дрянь!» — неожиданно охрипшим голосом повторила Ирина. «Оглянись, он опять развернулся и идет за нами!» Ее голос предательски дрожал. Она нервно повела головой и плечами, и Андрей увидел, что она плачет. Он никогда бы не догадался, что Ирина способна на такую слабость. И теперь был напуган по-настоящему. Взглянув вокруг, он понял жуткое коварство стихии. В пылу маневров они оказались в юго-западной части острова. Здесь берег щерился изломанными ребрами скал, перед которыми таились коварные рифы. Бури, нападающие с юга, превратили камень в хаотичное нагромождение острых и крепких копий, шипов и лезвий, выступающих из воды в самых неожиданных местах. Все, что было мягким и хрупким, давно раздроблено и безжалостно смыто. Беглого взгляда достаточно, чтобы понять, как здесь опасно. Нет, скорее невероятно, чрезвычайно, смертельно опасно. Смерч, как опытный охотник, выводящий добычу на засаду стрелков, загнал яхту в ловушку. Собственно, идти было некуда. Кругом гибельные камни, появляющиеся и исчезающие в крутящихся волнах, словно зубы в открытой пасти моря. А смерч подходил уже вплотную. Его основание было еще в сотни метров, но сама вершина, расходившаяся грибной шляпкой, висела прямо над ними, превратив небо в черную пропасть. «То, что мы до сих пор живы и невредимы, просто невозможно», — очумело подумал Андрей. «Везет же дуракам». Раздался жуткий хруст. «Это яхта!» Поднятая очередной волной, со всего маху села на острую скалу, легко пробившую прочную обшивку корпуса. В разверстую рану тут же хлынула вода, своим весом еще больше осаживая судно. И тут подошел смерч, беснуясь, как обезумевший боксер. Его кулаки молотили вокруг без разбора. В одно мгновение все, что могло быть сломано, оказалось разнесено в щепки. Части яхты и всевозможные предметы словно нехотя расставались с палубой, улетая в неизвестность. Ирина мертвой хваткой вцепилась в поручни. Мышцы онемели, плечо пронзила острая боль. Потом отказала перегруженная кисть правой руки. Она почувствовала, как слабеющие пальцы скользят по мокрой стали. Андрей увидел, как ее лицо перечеркнуло полосой. Это какой-то металлический штырь с лету, легко, будто стрела воткнулся ей в щеку. Кровь струилась по коже вниз, за воротник куртки. «Не надо!» — страшно закричал Андрей. Кому орал, он и сам не мог бы сказать, но продолжал бессмысленно повторять эти слова, из последних сил удерживая бесполезный штурвал. Что-то покатилось по палубе. Придавленная нога хрустнула гадким звуком раздробленных костей, различимым даже в окружающем гвалте. Боль острыми клыками вцепилась в тело, раздирая его. Вихрь, уходящий в небо, тащил суденышко вверх. Море, словно страстная любовница, обвивало и обволакивало, пытаясь удержать в себе. Раздался треск. Потом еще. Яхта разваливалась. Стихии, наконец, договорились и теперь вместе пожирали лодку и людей из последних сил, цепляющихся за ее останки. Андрей закричал, но из горла вырвался то ли всхлип, то ли протяжный хрип. Затем наступила полная темнота, и лишь далеко-далеко светилась одинокая звезда. Но до нее еще надо было долететь. А Ирина лишь удивилась, что нестерпимая боль исчезла. Ощущение было слишком быстрым, и все кончилось до того, как она успела порадоваться. Днем позднее по местному телевизионному каналу было сообщено, что смерч разрушил несколько домов у городка Тарачино на западном побережье Италии. Снес рыбацкую деревню. Около 10 человек получили ранения. Двое русских туристов на яхте, арендованной в Хорватии, пропали без вести. Фотография огромного водяного столба, уходящего из бушующего моря в небо, сделанная с пляжа, несколько лет висела за стеклом в будке спасателей, пугая впечатлительных туристок. Потом и она исчезла. Наши дни. Швейцария. Совсем стемнело. Молодой месяц хвалился похудевшей талией. Озорные звезды подмигивали, кокетничая напропалую. Он отошел от окна. Первый шаг отозвался в ступнях привычной болью. Следующие дались легче. Сбросить бы лето, так 50, и поехать на вечеринку, плясать до утра, чувствуя ладонями, грудью, животом горячие и потные девичьи тела. Впрочем, они сейчас танцуют по-другому, почти не касаясь друг друга. Каждый сам в себе. И сексом, наверное, так занимаются. По интернету. Уселся в кресло, ощущая мягкое тепло, охватившее спину. Горничная беззвучно пододвинула столик с бокалом красного вина и тарелочкой мелко нарезанных фруктов. «Спасибо, Лейла. Вам включить телевизор?» «Я сам. Иди отдыхай». «Доброй ночи, месье Базан». Какой у нее теплый голос. Словно гладишь мех. Ласковый зверек из далекой саванны. Легким нажатием пальца совершил будничное чудо. Загорелся огнями черный квадрат экрана, и в комнате появилось еще одно параллельное пространство. Там неземная блондинка томно облизала микрофон и запела, имитируя безумную страсть. Она же не способна любить. Хотя, если только деньги... Сколько таких прелестных созданий, влюбленных в его кошелек, порхало здесь в разные годы. Нажал кнопку. Программа поменялась. Слава богу, здесь не поют. Просторная студия в ослепительно белых тонах. За массивным столом прячутся говорящие головы, вставленные в разноцветные рубашки. Умники наслаждаются своей эрудицией, спорят, поддакивают, возражают, поучают, лишь бы повысить свою самооценку и понизить вашу. Чуть было не переключил канал, но тело само остановило руку. Палец соскользнул с кнопки и завис в неуверенности, слегка подрагивая. Лишь затем мозг переварил слова ведущего, безошибочно узнаваемого по развязной манере общения. «Старость и смерть — неизбежный финал всего сущего, но сегодня в студии человек, который дает людям надежду на бессмертие, по крайней мере, на существенное продление жизни. Это так, доктор?» Ведущий неприятен. Что этот красавец с целлулоидным лицом, которое миллионы домохозяек вспоминают, прикрыв глаза во время секса с мужем, знает о старости? Что он вообще знает, кроме актрис, которых тискает в гримерной, и начальства, которое имеет его и тех же самых девиц? «Мы способны продлить человеческую жизнь лет до 120, и это не предел, не за горами рубеж в 150 и даже 300 лет». Отвечавший привлек внимание. Голос мягкий, но с той скрытой силой, которую хочется уважать. Надо надеть очки, чтобы разглядеть лицо. Опять камера вцепилась в кретина телеведущего. «Вам уже больше 90, но вы продолжаете делать тончайшие операции. Поделитесь секретом». «Интересно». Торопливо открыл бордовый кожаный футляр с очками, быстро нацепил, вглядываясь в экран. «Неужели ему столько?» «Врут. А вдруг нет? Выглядит неплохо. Волосы совсем седые, мелкие и частые морщины на лбу и вокруг глаз, но взгляд подвижный, словно у озорного ребенка. Такой еще и спляшет, пожалуй». «Ага. Судя по надписи внизу экрана, доктор медицины Эл Нейман, лауреат всех существующих наград, почетный член, это понятно. Старость наступает от повреждений, накапливаемых в цепочках ДНК. Мы уже частично умеем чинить отдельные поломки. Когда наступит эра вечной жизни?» Почему ведущий перебивает? Зачем улыбается? Мерзкий тип, сошедший со страниц глянцевого журнала. Ему кажется, что жизнь не так вечна. Уж помолчал бы, что ли? «Я отвечу неожиданно. Люди умирают совсем не от старости. Большинство гибнет по другим причинам. Уверен, со старостью мы совсем скоро справимся. Ведь в Библии говорится, что человек может жить до 900 лет. Данные современной медицины это допускают. Наш организм способен на регенерацию и постоянное омолаживание. Надо только запустить эти процессы. Проблема в другом». Кажется, ведущий растерян, даже не перебивает. Неужели у них все заранее не договорено? Но действительно, диковинные вещи, говорит этот неподвластный времени лауреат. Он сделал крохотный глоток вина из пузатого бокала и аккуратно поставил на столик. Свет, идущий от телевизора, зажег внутри жидкости рубиновое сияние. Розовые отблески шустрыми зайцами скакнули по коже рук, халату, прыгнули за кресло, оттуда к двери. И сейчас, возможно, уже мчались по коридорам. Доктор Нейман в ином параллельном мире вдруг пристально взглянул сквозь стекло экрана. Показалось, что человек из телевизора видит эту комнату. Между их взглядами тонкой натянутой паутинкой возникла связь. Невесть где существующая студия оказалась соединенной с этой гостиной, будто переплелись разные вселенные. Ученый отвел глаза. Паутинка лопнула. Проблема в том, что людей убивает не старость, а нелепая и преждевременная случайность, фатальный рок. В мире ежеминутно уходит из жизни чуть больше 100 человек, и лишь четверть из них умирают от немощи или продолжительной болезни. В основном все гибнут от разного рода непредвиденных случайностей. Не может быть. Никогда бы не подумал. Хотя действительно, дочь мышка-нарушка, помпушка-хохотушка, единственная настоящая любовь, ушла так рано, заплетала волосы кукол разноцветные ленты, завязывала бантики. Склонит голову, улыбнется. Красиво? Он и вправду не видел ничего прекраснее. Зачем вспоминать то, что дает боль? Почему от всего, к чему прикасается память, щемит душу? Все умерли. Друзья, соседи. Даже Элвис Пресли. Вновь пригубил вина. Подержал во рту. Кровь Христова. Пейте ее в воспоминания. Память обжигает. Жизнь стоит за спиной тысячами вариантов. Если бы не ушел, зачем обидел, почему поторопился, отчего разозлился. Надо было ехать, следовало остаться, просить, разрешить, проверить, предусмотреть. У прошлого нет сослагательного наклонения. Нельзя ничего изменить, и тоска грызет. А будущее? Шорох идущих мгновений, словно чужие шаги в пустом доме. С ужасом ждешь их. Ближе, ближе. Кто там? Тишина. Никто не знает, кто там. И что там. И от этого тоже нерадостно. Можно выжечь и прошлое, и будущее алкоголем, сексом, наркотиком. Тогда останется настоящее, с ноющей поясницей и слабеющими ногами. Вот и доктор тоже полез за очками. Щиплет глаза дымка-слезинка. Все-таки от возраста не убежишь. Достал из рукава листок, словно фокусник. Собирается что-то читать. Каждую минуту два человека гибнут на войне или от рук убийц и террористов, и столько же совершает самоубийство. Плюс еще троих уносят из жизни природные катаклизмы, а четверых — автомобильные катастрофы и производственные травмы. Доктор оторвал взгляд от листка. «Эти смерти никак нельзя связать со старостью», — вновь уткнулся в текст. Ежеминутно 20 человек умирает от голода, и столько же детей в возрасте до 5 лет гибнет впоследствии самых неожиданных причин. А еще десятки людей преждевременно уходят из жизни от гриппа, инфарктов, инсультов, рака, вызванного курением. Ведущий, наконец, спрятал свою дурацкую улыбку. Наверняка курит и теперь прикидывает, сколько ему осталось. И поделом, кара за грехи предусмотрена Библией. Мужчина поставил бокал. Поясница отозвалась застарелой болью. Тяжела ноша. Недостаточно одной медицины, чтобы дать человеку бессмертие или хотя бы существенно продлить жизнь. Нужно убрать злой рок, который методично и преждевременно убивает сотни миллионов здоровых людей. Положим, можно запретить курение, повысить иммунитет. Но как запретить землетрясения, цунами, ураганы, войны, смертоносные эпидемии и несчастные случаи? И то верно. Ураган не отменишь. Протянул руку и взял несколько ломтиков манго. Терпкий кисло-сладкий вкус с оттенком хвои. Почему Лейла не срезает кожицу? Пусть оставляет нежную мякоть. Получается, что распространенное мнение, будто люди умирают от старости, ошибочно. Это хорошая новость. За спиной насыщенная жизнь, но хотелось бы и дальше жить долго и счастливо. Отчего перестали делать удобные кресла? И книги печатают все более мелким шрифтом. А инструкции на лекарствах вообще невозможно прочесть. Ох-хо-хо. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Люди умирают внезапно, со своими планами на завтрашний день, мечтами и надеждами. Судьба. Ведущий вдруг ожил. «Вы считаете, что дату смерти каждого человека определяет висящий над ним рок, судьба?» Подслушал мысли. Или это единственное, что приходит на ум? Что же ответит доктор? «Вы неправильно меня поняли. Судьба здесь ни при чем. Попробую пояснить на простом примере. Если бы цветок умел думать, он бы считал внезапной и преждевременной смертью момент, когда его срезали для букета. Но мы понимаем, что на то была воля садовника, которую несчастный цветок никогда не поймет. Так и у людей. Думаю, их смерть в большинстве случаев связана с чьей-то непостижимой волей, и то, что 75% людей умирает внезапно, лишь подтверждает это фантастическое предположение». Экко куда повернул этот необычный доктор? «Воля Всевышнего», — говорит как священнослужитель, — ему бы проповеди читать. Кстати, в воскресенье, кажется, разбиралась похожая притча. Память стала подводить. Сначала уронил листок с текстом псалмов. Потом лазил, доставал из-под юбки соседки. Еле отдышался. Пыльно там. Вспомнил. Пастор приводил слова Иисуса, как один трудяга собрал большой урожай и задумал построить новый амбар для зерна. Но в ту же ночь Горемыка умер. Внезапно, без видимой причины. Как и говорит этот доктор. В чем смысл такой несправедливости? Пастор объяснил, мол, человек не может знать, когда придет смерть. Лишь Бог решает, забрать или оставить жизнь. И не нам, грешным, лезть в планы Господа. Вновь на экране серьезное лицо ведущего. «Итак вы, ученые, считаете, что смерть от старости — исключение, а не правило?» «По-вашему, некая высшая сила создает для каждого из нас обстоятельства, ведущие к гибели, и любой несчастный случай подстроен на небесах? Тогда по какому принципу делается выбор, кого убить, а кого нет? Может быть, наказываются грешники?» Он не глуп. Когда не улыбается, выглядит вполне вменяемым. Интересный вопрос задал. Что же ответит наш доктор? «Принцип неизвестен. Помните мой пример про растения сада? Лишь садовник знает, почему выдирает одно растение и оставляет другое. Нет ему дела до моральных качеств сорной травы. Может быть, побег, который был безжалостно удален, в своей среде слыл праведником, а сохраненный росток известен распутством и бросал семена куда ни попадя. Садовнику нет дела до морального облика цветов и их оргий с пчелами. Он руководствуется своими соображениями, которые растения никогда не постигнут. Ну все. Вот что узнала наука на деньги налогоплательщиков. Праведник или грешник, молодой или старый, конец непостижим. Мы знаем, что ничего не знаем. Как там в Евангелии? Будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Строчки из Библии сами всплыли в памяти. Это хорошо. Не такой уж склероз. Камера вновь остановилась на поумневшем лице телеведущего. Похоже, собирается сказать что-то мудрое. «Вы, доктор, нарисовали грустную картину и для верующих, и для атеистов. Все не так пессимистично. Ежедневно умирает около 160 тысяч людей, но и рождается 360 тысяч. Так что баланс пока явно в пользу человечества». «Почему он остановился?» «Что-то не договаривает. Молчит. Задумался. Не отрывая взгляда от экрана, потянулся к тарелочке с фруктами. «Доктор, о чем вы задумались?» «Видите ли, меня самого пугает один страшный вопрос. Что, если непостижимая воля Всевышнего задумает выключить все человеческие жизни одновременно и сразу? И произойти это может самым неожиданным образом». От удивления поперхнулся. Фруктовый сок обжег гортань и, кажется, попал в легкие. Надо лишь прокашляться, но вздохнуть не удалось. Проклятый ломтик манго намертво закупорил трахею. Он услышал свой натужный сдавленный хрип. Голова тяжелела, наливаясь кровью и готовая лопнуть. Глаза вылезали из орбит, словно им вдруг стало тесно в черепе. Попытался вскочить, зацепился за подлокотник кресла и рухнул на ковер. Столик опрокинулся, фрукты разлетелись яркими брызгами. У лица оказался поваленный бокал, чудом не разбитый. Кровавая жидкость вылилась, сразу окрасившись в черное вместе с окружающим миром. Спину прошила немыслимая боль, тело дергалось в конвульсиях, пальцы судорожно царапали безучастный ворс ковра. И тут что-то сдвинулось. Кусок проскочил в горло, царапая слизистую своей шкуркой, ставшей острой и шершавой. Он жадно вздохнул, ощущая, как живительный воздух проникает в легкие, насыщает кислородом кровь. Какое счастье! Просто дышать! Похоже, смерть убралась во свояси, словно грозный пес, которому скомандовали «фу!». Кто-то на небесах решил, что этому старику еще рано помирать. Мужчина лежал на полу, закрыв глаза, и тихо повторял одну и ту же фразу, казавшуюся ему самому бессмысленной. «Почему, Господи?» Об этом случае никто не узнал. Горничная Лейла удивилась, когда обнаружила пятно от вина на ковре, и молча выслушала указание впредь чистить фрукты от кожуры.